Сегодня мы начинаем цикл передач по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Страница романа читает народный артист России Евгений Киндинов. В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после второго конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников. Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом – преступники, не совершившие преступлений. Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях, их обвиняли в том, что они могли бы все это сделать. Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут английские и американские летчики, сбитые на территории Германии и представлявшие интерес для гестапо, командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями. Ночью в барак пришли эсэсовцы и увели 6 человек. Среди них был Михаил Сидорович Мостовской. Холодный ветер порывами дул в лицо. Михаил Сидорович оглянулся в сторону спящих бараков, подумал: «Ничего, ничего. Нервы у товарища Мостовского не сдадут. Спите, ребята, спокойно». Они вошли в двери лагерного управления. Милый, спокойный свет шел от ламп маленьких полупрозрачных тюльпанов. Они прошли мимо полированной двери с небольшой дощечкой «Комендант» и остановились перед такой же нарядной дверью с надписью «Оберштурмбанфюрер». Мостовской часто слышал эту фамилию. Это был представитель Гиммлера при лагерном управлении. Осипов рассказывал, что Лис допрашивал его без переводчика. Он был рижским немцем, знал русский язык. Мостовской стоял, наморщившись, ждал. «Здравствуйте», — тихо произнес невысокий человек с эсэсовской эмблемой на рукаве серого мундира. «Мне хочется говорить с вами». «А мне не хочется говорить с вами», — ответил Мостовской и покосился на дальний угол, откуда должны были появиться помощники Лиса, чернорабочие заплечных дел, ударить старика по уху. «Я вполне понимаю вас», — сказал Лис. «Садись». И он усадил Мостовского в кресло, сел рядом с ним. «Вы смотрите на мой мундир, но я не родился в нем. Вождь, партия, шлюты, люди идут, солдаты, партии. Я всегда был теоретиком в партии, я интересуюсь вопросами философии, истории, но я член партии. Разве каждый ваш работник НКВД любит Лубянку?» Лис заговорил быстро, оживленно, точно уже раньше разговаривал с Мостовским и теперь радовался, что может закончить прерванный, недоконченный разговор. Он покачал головой, и вновь посыпались ошеломляющие, неожиданные, страшные и нелепые слова. «Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедии эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Вам кажется, вы ненавидите нас, но это кажется. Вы ненавидите самих себя в нас. Ужасно, правда? Вы понимаете?» Михаил Сидорович решил молчать. Лис не втянет его в разговор. Но на миг ему показалось, что человек, вглядывающийся в его глаза, не собирается его обмануть, а искренне напрягается, подбирает слова. Казалось, он жаловался, просил помочь разобраться в том, что мучило его. Томительно нехорошо стало Михаилу Сидоровичу. Казалось, иголка кольнула в сердце. «Понимаете? Понимаете?» — быстро говорил Лис. И он уже не видел Мостовского, так растревожен был он. А глаза его еще ближе приблизились к Мостовскому. Но было нечто еще более гадкое, опасное, чем слова опытного эсэсовского провокатора. Было то, что иногда то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовской находил не в чужих словах, а в своей душе. Лис закурил, протянул портсигар Мостовскому. Михаил Сидорович отрывисто сказал: «Не хочу». Алис, не заметив, что Мостовской отказался от сигареты, пробормотал: «Да-да, пожалуйста, правильно, очень хороший табак». Закрыл портсигар и совсем расстроился. «Почему вас так удивляет мой разговор? Вы ждали другой разговор? А разве у вас на Лубянке нет образованных людей? Но они имеют цель. А у меня нет тайной цели. Даю вам честное слово, меня мучит то, что мучит вас». Он улыбнулся, добавил: «Честное слово гестаповца. А это не шутка». Михаил Сидорович повторял про себя молчать. Главное — молчать, не вступать в разговор, не возражать. Лис продолжал говорить, и снова казалось, что он забывает о Мостовском. «Два полюса». «Конечно, так. Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня эта ужасная война. Мы ваши смертельные враги, да-да, но наша победа — это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс. Проиграв войну, мы выиграем войну. Мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе». Сейчас Михаила Сидоровича не ужасали пытки. Страшно было думать, а вдруг немец не лжет? Вдруг говорит он искренне, просто человеку захотелось поговорить. Какая отвратительная мысль. Они оба больные, оба измучены одной болезнью, но один не выдержал и говорит, делится, а второй молчит, затаился, но слушает, слушает. Алис, как бы наконец отвечая на молчаливый вопрос Мостовского, раскрыл лежавшую на столе папку и брезгливо двумя пальцами вынул пачку грязных бумаг. И Мостовской сразу узнал их. Это были каракули Иконникова. Что он там, черт, написал? А может быть, прав Ершов? Жалкий Иконников стал участником провокации. Подкинул, подсунул эти странички. Что он там насочинял? Он смотрел на исписанные страницы почти радостно. Все стало ясно, идиотически грубо и просто, как и всегда бывало при полицейских допросах. Лис вдруг заговорил по-немецки. «Видите, вот это у вас взяли при обыске. С первых слов я понял, что эту дрянь не вы писали, хотя я не знаю вашего почерка». Мостовской молчал. «Я ошибся?» — удивленно спросил Лис. — «Нет, я не ошибся. У вас и у нас одна годливость к тому, что здесь написано. Вы и мы стоим вместе, а по другую сторону вот эта дрянь». И он указал на бумаги Иконникова. К Кто в наших лагерях, если нет войны, если нет в них военнопленных? В наших лагерях, если нет войны, сидят враги партии, враги народа. Знакомые вам люди, они сидят и в ваших лагерях. И новая мысль поразила Мостовского. Он даже зажмурился, то ли от внезапной рези в глазах, то ли хотелось избавиться от этой мучительной мысли. Ведь сомнения его, быть может, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, эти сомнения, изредка то робко, то зло, вдруг охватывавшие его, и были самым честным, самым чистым, что жило в нем. А он давил их, отталкивал, ненавидел. Может быть, в них-то и есть зерно революционной правды. В них динамит свободы. Для того, чтобы оттолкнуть Лисса, его скользкие липучие пальцы, нужно лишь перестать презирать юродивого Иконникова. Но нет, нет, еще больше. Нужно отказаться от того, чем жил всю жизнь, осудить то, что защищал и оправдывал. Вот она, победа Лисса. Победа не в той войне, что шла на полях сражений, а в той, полной змеиного яда, идущей без выстрела в войне, которую вел против него сейчас гестаповец. Казалось, безумие сейчас охватит его. И вдруг он легко и радостно вздохнул. Мысль, на миг ужаснувшая и ослепившая его, обратилась в пыль, казалась смешной и жалкой. Наваждение длилось несколько секунд. Но неужели даже на секунду, на долю секунды он мог всерьез усомниться в правоте великого дела? Лис посмотрел на него, пожевал губами, продолжая говорить. «На нас сегодня смотрят с ужасом, а на вас с любовью и надеждой. Поверьте, кто смотрит на нас с ужасом, и на вас смотрит с ужасом». Лис взял в руки бумаги Иконникова. «Зачем вы имеете дело с такими людьми? Эта проклятая война все перепутала, все смешала. Ах, если бы я имел силу распутать эту путаницу!» «Нету путаницы, господин Лис. Все ясно, все просто. Мы достаточно сильны, чтобы расправиться и с вами, и с ними». И не в этом ли, подумал Михаил Сидорович, гений Сталина? Ненавидя и истребляя подобных людей, он один видел тайное братство фашизма с фарисеями, проповедниками ложной свободы. И мысль эта казалась ему настолько очевидной, что он захотел сказать о ней Лиссу, объяснить ему нелепость его построений. Но он только усмехнулся. Уперши глаза прямо на Лисса, громко, вероятно, голос его слышала стоявшая под дверью охрана, он сказал: «Мой совет вам — не теряйте зря времени со мной. Ставьте меня к стенке, укокошьте». Лис поспешно проговорил: «Вас никто не хочет кокошить. Успокойтесь, пожалуйста». «Я не беспокоюсь», — весело сказал Мостовской. «Я не собираюсь беспокоиться. Надо, надо беспокоиться. Пусть моя бессонница будет вашей бессонницей. В чем? В чем причина нашей вражды? Я не могу понять ее». Лис с безнадежностью махнул рукой. «И над нашим народным государством красное рабочее знамя. И мы зовем к национальному и трудовому подвигу и единству. И мы говорим, партия выражает мечту рабочего немецкого. И вы говорите, народность, труд. Вы, как и мы, знаете, национализм — главная сила 20 века. Национализм — душа эпохи. Социализм в одной стране — высшее выражение национализма. Я не вижу причину нашей вражды. Но гениальный учитель и вождь немецкого народа, наш отец, Лучший друг немецких матерей, величайший и мудрый стратег, начал эту войну, но я верю в Гитлера. Я верю, что голова вашего Сталина не затуманена гневом и болью. Он видит правду через дым и огонь войны. Он знает своего врага. Знает, даже теперь, когда обсуждает с ним стратегию войны против нас и пьет бокал за его здоровье. На земле есть два великих революционера — Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства. Вы должны поверить мне. Я говорил, а вы молчали, но я знаю. Я для вас хирургическое зеркало. Мостовской произнес: «Зеркало? Все, что вы сказали, ложь от первого до последнего слова. Ниже моего достоинства опровергать вашу грязную, зловонную, провокационную болтовню. Сталинград вас приведет в чувство». Алис встал, и Мостовской в смятении, восторге, ненависти подумал: «Сейчас застрелит, и конец». Но Лис словно не слышал слов Мостовского, почтительно и низко склонился перед ним. «Учитель», — сказал он, — «вы всегда будете учить нас, и всегда у нас учиться. Будем думать вместе». Лицо его было печально и серьезно, а глаза смеялись. Он позвонил, негромко сказал: «Возьмите, если вам нужно это сочинение. Мы скоро увидимся. Гутен Нахт». Мостовской, сам не зная для чего, взял бумаги со стола и сунул их в карман. Спать он не мог. Уже начинался новый день. Опершись спиной об стену, сколоченную из занозистых шершавых еловых досок, Михаил Сидорович стал вчитываться в каракули Иконникова. Большинство живущих на земле людей не задается мыслью определить добро. В чем оно, добро? Есть ли добро общее, применимое ко всем людям, ко всем племенам, ко всем положениям жизни? Или мое добро в зле для тебя? Добро моего народа в зле для твоего народа? Вечно ли, неизменно ли добро? Или вчерашнее добро сегодня становится пороком, а вчерашнее зло сегодня есть добро? Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов и народных вождей, не в этике философов. Кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному, доброта солдата, напоившего из фляги раненого врага. Это доброта молодости, пожалевшей старость. Доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея. Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку. Ее можно назвать бессмысленной добротой. Но задумаемся и увидим. Бессмысленная, частная, случайная доброта вечна. Она распространяется на все живущее, даже на мышь, на ту ветку, которую, вдруг остановившись, поправляет прохожий, чтобы ей удобно и легче было вновь прирасти к стволу. Пришли в деревню немцы, каратели. На квартиру к одной пожилой женщине поставили несколько солдат. Утром, когда рассвело, они стали проверять автоматы. Один неловко дернул за спусковой крючок и выстрелил себе в живот. Поднялся крик, суета. Кое-как немцы перевязали раненого, положили на кровать. Тут их всех позвали. Они знаками велели женщине смотреть за раненым. Женщина видит, его придушить ничего не стоит. То бормочет, то закрывает глаза, плачет, плямкает губами. Потом вдруг открыл глаза и ясно так сказал: «Матка, воды». «Ах ты, окаянный», — сказала женщина, — «задушить бы тебя». И подала ему воды. А он схватил ее за руку, показывает: «Посади меня, кровь мне дышать не дает». Она его приподняла, а он руками за ее шею держится. А тут стрельба по селу пошла, бабу так и затрясло. Потом она рассказывала, как было, но никто не понял, и она объяснить не могла. Эта доброта, осужденная за бессмысленность свою в басне о пустыннике, отогревшем на груди змею, эта доброта, милующая тарантула, кусающего ребенка, безумная, вредная, слепая доброта, не надо опасаться ее. Она — это дурья доброта и есть человеческое в человеке. Она отличает человека, она высшая, чего достиг дух человека. «Жизнь не есть зло», — говорит она. «Я закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовин. Я увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом. Я увидел, что могучее зло бессильно в борьбе с человеком. В бессилии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия. Пророки, вероучители, реформаторы, лидеры, вожди бессильны перед ней. Она, слепая и немая любовь, смысл человека. История людей не была битвой добра, стремящегося победить зло. История человека — это битва великого зла, стремящегося размолоть зернышко человечности. Но если и теперь человеческое не убито в человеке, то злу уже не одержать победы. Окончив чтение, Мостовской несколько минут сидел, полузакрыв глаза. Да, это написано потрясенным человеком. Катастрофа убогого духа. Глядя на серую стену одиночки, Михаил Сидорович вспомнил голубое кресло, разговор с лисом, и тяжелое чувство охватило его. Это была не головная тоска, затосковало сердце. Дышать стало трудно. Видимо, он напрасно заподозрил Иконникова. Писание юродивого вызвали презрительное отношение не только у него, но и у его отвратительного ночного собеседника. Мутная тоска, охватившая его, казалась тяжелей физических страданий. Страницы романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» читал народный артист России Евгений Киндинов.